«Мне нельзя об этом писать», — отвечал Долгорукий. «Я знаю, что царскому величеству нужны деньги вследствие таких огромных убытков от войны. Могу написать только в таком случае, если король согласится на соединение своего флота с русским». Долгорукий не говорил никому, что ему велено обещать деньги и домогаться о соединении флотов, чтоб датчан тем не вздорожить. Датчане твердили прежнее, что до прибытия английского флота нельзя думать о соединении русского и датского флотов. Но Долгорукий, ясно понимая дело, не возлагал больших надежд на английский флот. Он писал царю: «Хотя король английский и объявил войну, но только как курфюрст ганноверский, а флот английский идет для охранения своих купцов. Если шведский флот пойдет против флота вашего величества, то нельзя думать, чтоб англичане вступили в бой со шведами, потому что Англия против Швеции войны не объявила. И то еще неизвестно, захочет ли английский народ, чтоб флот его каким бы то ни было способом участвовал во враждебных действиях против шведов. И не противно ли английскому народу видеть Швецию в крайнем разорении? Недавно англичане действовали усердно в пользу Швеции. Положим, что новый король может отчасти удержать от этого свой народ, но заставить его явно действовать против Швеции — это королю английскому будет трудно, особенно когда он получил корону еще недавно, и внутри государства сильное несогласие. Из этого заключаю, что флот английский в явные действия против Швеции не вступит». Между тем граф Александр Головкин хлопотал в Берлине, чтобы ввести Пруссию в Северный Союз. Здешнее правительство было в крайне затруднительном положении, и сильно хотелось получить Штеттин, и страшно было начать войну со Швецией, которой грозилось помогать Франция. Не хотелось также гарантировать Дании Шлезвиг, чего требовали Ганновер и Дания. Не хотелось и давать продовольствие русскому войску, которое должно было действовать в Померании. Главным виновником нерешительности короля в преступлении к Северному Союзу был министр Ильгин. Головкин, видя, что король на разговорах долгих скучает и мало выслушивает, а Ильгин иногда в другом разуме королю доносит, и, воспользовавшись известием из Вены, что император недоволен поступками шведского короля, отправил в апреле в Потсдам королю письмо: «Вашему Величеству представляется теперь такой случай для приобретения вечной славы и для приращения ваших государств, какого, может быть, в продолжении многих веков не будет», — писал Головкин. «Ваше Величество, помните, сколько труда предки ваши приложили для получения Штеттина. А теперь, Ваше Величество, легко его получить можете, уже действительно им владея. Удержать навеки его легко посредством обязательства с царским величеством, государем моим. Ваше Величество рассудит, что когда великобританский народ объявит войну Швеции, то Карл XII будет принужден вести оборонительную войну, не думая о наступательной. Хотя цесарь явно еще не объявляет себя в пользу Северного Союза, однако в своих циркулярных грамотах признает непримиримый и ссоролюбивый нрав шведского короля, который, если не будет низложен оружием, никогда не даст покоя империи. С другой стороны, Франция так истощила свои силы, что не может ничего сделать в пользу Швеции. А имперские князья, дружные с Швецией, не посмеют тронуться, увидя к ней нерасположение императора. Итак, Вашему Величеству нет никакой опасности приступить к Северному Союзу, чем приобретете вечную славу, превзойдете ею предков своих, заслужите уважение целого света и получите для потомства такую пользу, которая приведет ваше государство и подданных в совершенное благополучие. Следует рассудить и то, что, так как Ваше Величество уже некоторую противность шведскому королю показали, то ничего другого от него ожидать не можете, кроме мщения, которым он грозит своим неприятелям и ложным друзьям, как выражается. Поэтому ничего лучше не можете сделать, как при нынешнем удобном случае довершить то, чему положено доброе начало. Письмо не осталось без действия. Прежде всего, король объявил, что пойдет с войском в Померанию. Министры испугались такой безрассудной, по их мнению, решимости короля идти с войском, не условясь прежде с членами Северного Союза. Сам Ильгин начал теперь хлопотать в пользу соглашения с Данией и Ганновером, рассуждая, что если это соглашение не состоится, а прусский король, находясь в Померании, как-нибудь столкнется со шведами, то вся тяжесть войны обрушится на одну Пруссию. В то же время Ильгин объявил французскому посланнику, что так как посол шведский до сих пор не дал прусскому королю никакого объяснения на многие его требования и только старается провести прусского короля, то последний больше ждать не будет и примет свои меры. С другой стороны, английский посланник объявил прусским министрам, что по известиям из Франции прусский посланник в Париже делает какие-то предложения французскому двору. Но так как нельзя вести переговоры с обоими дворами вместе, то английский король спрашивает в последний раз, хочет ли прусский король вступить с ним в известное соглашение. Потому что английский король больше дожидаться не может. Наконец, Карл XII покончил все колебания в Берлине, начавшие неприятельские действия против пруссаков в Померании. «Я уже теперь больше молчать не могу», — сказал король Головкину, — «и буду отплачивать тем же. И французы меня чуть-чуть не обманули. Если бы я их послушал и только 10 дней промедлил, то дался бы в обман. Теперь ни на кого так не надеюсь, как на царское величество, а главное, питаю особенную любовь к персоне его царского величества». Эта любовь усиливалась враждою к королю шведскому, который не только начал вытеснять пруссаков из Померании, но и презрительно отозвался о прусском короле и прусском войске. В половине мая союзный договор с Пруссией был, наконец, подписан. Согласились, что короли английский, датский и прусский пошлют отряды своих войск для осады Висмара. А между тем сами короли датский и прусский будут действовать в Померании. Но представления Долгорукова о соединении флотов по-прежнему не имели никакого действия. Адмиралы объявили, что если послать флот 3 мили за Борнгольм, то это все равно, что его сжечь и все датское государство ввергнуть в крайнюю опасность.